вспомнить. Впрочем, нет, вспоминал, но только ненадолго, мельком, чтобы повторить навсегда решенные прямые слова. Про Матвея. Ему теперь масленица. То и делай, коллегам капли прописывай. Про Наталью. Так и знал, дура, за братом потянется, в докторицы. Матвей человек, а она что? Шелохвостка. Про Мастридию. Ханжа была, ханжой осталась. Тут Василий Леонтьевич обыкновенно вспыхивал и восклицал. Что это нынче бабы воевать полезли? Что не мокрый хвост, то сестра милосердия. И все норовят на фронт. Эта досада означала общее воззрение Василия Леонтьевича. Отнюдь не беспокойство за участь Мастридии и двух младших дочерей, давно выданных замуж и тоже поступивших в госпитале сестрами. Никита в представлении Василия Леонтьевича умещался где-то по соседству с дочерьми, в бабьем разряде. Он все еще учился в Дрездене, и в начале военных действий Василий Леонтьевич узнал, что сын остался у немцев. «Казак!» — ворчал папаша Карев. «Нечто казак может у неприятеля оставаться. На карачках к своим приползет. А этот что? Отца позорит? Камертон говенный!» Музыкантов Василий Леонтьевич любил. Изредка ему случалось бывать в войсковом собрании. Летом собрание перебиралось в городской сад, и там, в деревянном павильоне, устраивало симфонические концерты. Оркестр, как и все в городе, был войсковой. Настоящие казаки с погонами в шароварах водили легонькие смычки по струнам. Стало быть, ничего зазорного для казака в струнной музыке не заключалось, и Василий Леонтьевич мог быть спокоен за доброе свое имя. Когда Никита бросил скрипку, отец похмурился немножко, покорил. «Мудришь. Скрипачом думал тебя сделать, а ты в регента захотел». Но он скоро смирился. По его мнению, Никита давным-давно достиг своей цели. Он превосходно играл на скрипке. Однако Василий Леонтьевич терпимо допустил, что скрипачу нужна какая-то особая наука, вроде высшей школы верховой езды, вольтежировка. Это было ему так же мало понятно, как в свое время учение Матвея после университета на профессора. И он многозначительно определял такое состояние смутным словом «дальше». «Учится дальше». В душе он охладел к Никите. Стал думать о нем не больше, чем о дочерях, и прозвал камертоном. Кто был бы способен утешить Василия Леонтьевича, так это Ростислав. Он один мог расшевелить мирно дремавшие остатки казачьей его гордыни, заставить трепетнее бежать кровь по жилам тучного отцовского тела. Да-да, он мог это сделать. И, к несчастью, сделал. Конечно, он порадовал Василия Леонтьевича, польстил его родительскому честолюбию. Он был казак, единственный в каревской семье, казак из тех, что из пригоршни напьются и на ладони пообедают. Но что таить греха? Сам-то Василий Леонтьевич, какой он был казак? Шарабанный, дрожечный, чуть-чуть не 10 пудов весу. Всю свою нежность, весь отеческий застенчивый жар приберег для Ростислава, последнего своего сына, последнего ребенка. На этом мальчугане мужская обильная мощь Василия Леонтьевича, породившая пышное потомство, собралась воедино и иссякла. Папаша Карев отныне мог становиться только дедом, да еще прадедом. Но крепкой сладости отцовства ему уже не приходилось испить. А он с любовной охотой породил бы еще 2-3 казаков. Однако нет, не казаков. Лучше уж еще шелохвосток. Еще одного камертона, только не казаков. Конечно, Ростислав — гордость. Ростислав — каревская честь. Но ведь он последний, что дала Василию Леонтьевичу его мужская наилучшая пора. Он — завершение и знак каревской силы. И вот пухлой ладонькой по боку. «Ростислав, ах, чтоб тебе!» Нельзя было вслух сказать этой простой, всегда поражавшей мысли. Даже в отчетном итоговом разговоре с женой надо было держаться как на людях.